Глава 31. Картина складывалась многослойная. Лили, Наяда и более двух дюжин человек из списка были против изменения мира, меня, как заклинательницы, и Вёлвинда, чтобы, не дай бог, не создал новую. К счастью, среди имен не было Хлои и остальных наездников Виверн, а вот Джестер был, и отмахиваться от фактов не имело смысла. Я подняла глаза на присутствующих. «Если столько человек хотят меня уничтожить, может, мне стоит уйти из Академии? Куда-нибудь уехать?» Мужчины прервали свои обсуждения, словно вспомнили, что я до сих пор тут, а они только мини выставили в приемную под надзор стражи и секретаря. «Куда?» — возмущенно бросил Алви. «Трея, не стоит сдаваться», — покачал головой Вёлвинд. «Если кому-то вздумается вас преследовать, мисс Стоули, то за пределами Академии будет не лучше». Буркнул Форси. «Здесь, по крайней мере, есть охрана». «Но у всех из-за меня столько проблем», — вздохнула я. «Стоули, именно. И я бы тебя сам выгнал», — почти радостно воскликнул Алви. «Но если копнуть, выяснится, что две трети из болванов в списке просто болтают, чтобы не отставать от вожаков. Это стадо. Помаши им флагом перед носом и крикни, что заклинательница — это круто, переобуются в воздухе и начнут кричать то же самое». «Вот и помаши», — глухо проговорил Вёлвинд. «Вот и не командуй», — ответил Алви. «Сам натворил дерьма, а мне расхлёбывать». «Это какого же?» — изогнул бровь Вёлвинд. «Разболтал про эксперименты злобной корге. Леди Элбери была мне нужна». «Как дойная корова, угу», — кивнул Алви. «А потом корова обиделась, что она не фея утренней зари, и ей не дадут полетать на драконах и не стать звездой первых полос дондратских газет». «Поизящней надо женщин обманывать». «Не захлебнись в своей самоуверенности, Алви», — буркнул Вёлвинд. «Во-первых, леди Элбери была просто партнером. Я не обещал ей ролей. Во-вторых, я не давал ей читать свои тетради». «Я же говорю, разболтал», — фыркнул Алви. «Про Стоули вообще никто не должен был знать». «Вот в этом ты прав. Никто знать был не должен», — мрачно ответил Вёлвинд. «Если не леди Элбери, вероятно, кто-то еще прочитал ваши записи и разнес по Академии», — вдруг предположил Форси. «Тем более мысли об истинности мага противоречат тому, что она говорила и делала». «А мне почему-то вспомнилось, как Джестер упомянул леди Элбери, когда пытались арестовать Вёлвинда, и пошел к ней. А еще Джестер пах ядом в день, когда меня отравили. В его кармане что-то шевелилось, и стоило мне призвать Геккона, появился демон, подсаженный в живую ящерицу. Совпадение? Ворон или демон в теле ворона подбрасывал мне в комнату яд. На ум пришли вороны у пещеры Ладона, когда я была там в последний раз. Я вздрогнула и повела плечами, но вернулась мыслями к Джестеру. Со слов Мини, он следил за мной во время моего похода к колдуну и наткнулся в таверне на Алви. Плюс Джестер вдруг стал общаться с Лилией и Наядой. А еще несколько дней назад между ними была явная конфронтация. И, кстати, Наяда встретила меня на пороге у рыжего колдуна. Колдун уже ничего не расскажет. «А вы опрашивали помощницу мисс Мансур и модистки, которая пригласила меня к рыжему колдуну?» — спросила я у Форси. «Гларинда Дюанем была у него на проценте», — сказал дознаватель. «С каждого клиента, что привела, получала мзду». «Это законно?» — уточнила я. «В зависимости от услуги, которую оказывал колдун», — буркнул Форси. «Кому-то он даже помогал», — задумчиво добавил Алви, а потом язвительно ухмыльнулся. «Была одна студентка без мозгов, говорят, купила у колдуна настойку. Слегка поумнела после. Жаль тебе к нему, Стоули, больше не сходить». «Я уже устал бить вас за хамство, господин ректор», — заметил Вёлвинд. У Форси расширились глаза. Алви просто отмахнулся, а Вёлвинд вздохнул. «Ректор — подросток. Куда катится мир?» «Туда же, где ректором был маразматик, а потом злостный преступник», — очаровательно улыбнулся Алви. «Считайте, что Академии, наконец, повезло». Форси, которому все происходящее нравилось не больше, чем зубная боль, сказал мне. «Гларинда нас никуда не вывела. Для нее это было обычной практикой — услышать, как девушки болтают о проблемах, пригласить к колдуну, взять за новую клиентку плату». «Вполне может быть, что кто-то ждал, когда ты обратишься к колдуну со своей проблемой, и уже потом ему заплатил и договорился о ловушке», — — сказал Вёлвинд. «Ты была в отчаянии, и надо было лишь немного подтолкнуть». «Логично», — кивнул Форси. «Схема слишком замысловатая», — добавил Алви. «Подсунуть фальшивую слезу единорога, подтолкнуть к колдуну, через него избавиться». «Очень похоже по стилю на схему Агнешки Ковальски», — заметил Вёлвинд. «Но тогда бы она не призналась. У девицы явно есть извилины», — парировал Алви. «Она просто решила выйти из игры». «А без хитрой схемы у злоумышленников ничего бы и не получилось. Ведь надо было обойти защиту дракона», — сказала я. «Заставить меня саму совершить ошибку». «Угу, нет ничего опаснее собственной тупости», — проговорил Алви. «И дара, который не умеешь использовать». «Все же все вы, вагнеры, одинаковые. Гораздо обвинять вместо того, чтобы научить», — прорычал Вёлвинд. «Джестер тоже о моих умственных способностях сокрушался», — вспомнила я. Поджала губы и задумалась. «Снова о Джестере. Он только-только начал ко мне нормально относиться. Хотя Ладон предупреждал, что кто-то из друзей мне не друг. Почему дракон не сказал прямо? Почему я не чувствую враждебности Джестера? А ведь хорошая интуиция — дар всех заклинателей. Или я ошибаюсь? И это дар истинных заклинателей. А может, Джестер просто так сильно влюблен в Лили, что она поманила его, и он поддался? Нет, не похоже на него. Он такой правильный. Или он вообще что-то делает под чужим воздействием? Тоже вряд ли. Мне категорически не верится в то, что Джестер виноват. А подозревать его вслух без доказательств показалось сродни предательству. И вспомнилось, как обидно было от предательства мне в приюте, когда девочки сразу доложили о моей магии. Нет, я не буду такой же. Сначала стоит проверить. «В списке указан королевский советник?» — спросила я. «Вряд ли он стал бы сообщать о своей позиции девицам из студенческого сообщества», — ответил Вёлвинд. «Но отношение его однозначно враждебное». «Не стоит», — категорично произнес Алви, — «приплетать моего отца». «Угу, брата не стоит, он тупица. Отца не трогайте. Да ты сам был свидетелем разговора в госпитале», — сказал Вёлвинд. «Он стер бы нас с Треей в порошок с огромным удовольствием, не заметил? Или магистру манипуляции родственные связи настолько мешают мыслить ясно, что заменяют реальность иллюзиями?» «Ну, Гаард!» — рыкнул Алви. «Он не так уж не прав», — заметил дознаватель. «Насколько я слышал, место королевского заклинателя драконов для вашего младшего брата теперь под вопросом. Он всерьез рассматривает предложения от посольств других государств». «Да, было такое», — вспомнила я и заволновалась. «Когда на меня совершили первое покушение, Джестер даже не знал об этом, потому что был занят с послом из Северного Азантарна». «Это нормально для выпускника — обсуждать будущее и рассматривать предложения», — ответил Алви. «Что касается короля и Хигару, его величество не отказывал официально от места моему брату». «Пока не отказывал», — подчеркнул Форси. «И не откажет, что за вздор», — Алви глянул на меня с ядовитой ехицей. «Мисс Стоули только на первом курсе, это раз. Как будет развиваться ее магия и способности, неизвестно, это два. Произведет ли мисс Стоули впечатление на короля, мы не знаем, это три. Сможет ли она 5 лет спустя ужиться при дворе его величества со всеми правилами и этикетом? Большой вопрос, и это 4. Вы полагаете, что при таких расплывчатых перспективах мой отец, опытный политик и главный королевский советник, рисковал бы своей репутацией и вел себя как маньяк? Это смешно». Форси поюжился. Ему явно было не до смеха. «Взрыв в бункере произошел после приезда твоего отца», — сказал Вёлвинд. «Полагаю, что и распоряжение о Дисволте подписал он, я прав?» «Прав», — кивнул Форси и на гневный взгляд Алви ответил. «Данный факт ни для кого не секрет. Это ничего не доказывает», — отрезал Алви. «Опуститься до того, чтобы убивать девчонку без роду и племени, вообще не о моем отце. Даже обсуждать такое — полный идиотизм». «То есть он способен убить только аристократку?» — усмехнулся Вёлвинд. «В некотором смысле гурман?» Я села на стул и оперлась о столешницу, устав от эмоций сегодняшнего утра. И вдруг в дверь постучали. «Я занят», — гаркнул Алви. Но, на удивление, на пороге все же появился секретарь, подтянутый и строгий, как обычно, разве что на тон бледнее. «Простите, сэр ректор, это срочно. Мы только что получили депешу, что Его Величество изволит приехать раньше». «Когда?» — вскричали все трое. «Его Величество, король Хигару Стериан, III с супругой Алистаной, свитой и специальным подразделением охранных королевских магов, изволят прибыть в Международную Академию Волшебства завтра в 10 утра», — чинно отрапортовал секретарь. «Изволите внести изменения в ваш рабочий график?» Алви неслышно чертыхнулся. «Разумеется, изволю. Будьте готовы через 5 минут записывать поручение». Дверь закрылась. Вёлвинд, Форси и Алви посмотрели друг на друга. А я с ужасом подумала, что мы не успеем. Даже оставшаяся частица тьмы не успеет активироваться. Внутри меня все задрожало. «Что будем делать?» — спросил Алви. «Ловить крокодила на живца», — решительно сказал Вёлвинд, расправляя плечи. «Сплетница с первого курса еще в приемной? «Да», — кивнул Форси. «Тогда зови секретаря с блокнотом и пусть случайно не закроет до конца дверь. Я буду говорить, вы, Форси, возмущаться, а ты, Алви, поддержишь». «Что еще за игра?» — проурчал Форси. «На прочее у нас нет времени. Если мы не выясним и не докажем, кто злоумышленник, не только моя голова, но и ваши полетят с плеч». «Чёрт, и ладон!» — почти простонал Алви. «Если вы все исправите, он не будет больше на вас злиться. Я поговорю с ним», — воскликнула я. «А, кстати, мертвый страж сказал что-нибудь?» «Нет», — ответил Вёлвинд. «Он видел только меня, стену, Дермара и взрыв. Остальным погибшим в губы ничего не вольешь. От них осталась только каша». Алви потер виски, потом кивнул. «Ладно, Нугаард, ко всем демонам. Давай попробуем разыграть твою пьеску». И вызвал секретаря, ткнув на колокольчик на столе. Дверь открылась. Алви щелкнул пальцами, и будто случайно между стеной и дверью вкатился комок мятой бумаги. Рыжий сотрудник секунду спустя застыл перед ректором с блокнотом и самопишущей ручкой. Было слышно, как шуршали в приемной бумагами пальцы гады, и виделся кусочек розовой юбки Мини, ожидающей своего приговора. Вёлвинд склонился над столом, указывая в пустой лист. «Лабораторию в бункере, конечно, разнесло», — сказал он. «Но это не страшно. Скоро там заработает новая активированная тьма. Свежая. Только что из пустыни Храхна». У меня расширились глаза, у присутствующих тоже. «Кто вам разрешил новые эксперименты?» — проговорил с совершенно искренним возмущением Форси. Но Алви внезапно кивнул. «Я разрешил. Активированная тьма такая же, что была раньше. Сейчас находится в защищенном месте. Будет размещена в бункере сегодня ночью. И тогда заработает в полную силу». «Вы в своем уме, сэр Алви?» — вскинулся Форси. Алви обменялся с Вёлвиндом неожиданно понимающими взглядами и кивнул. «Более чем. Активированная тьма позволит мигом обнаружить злоумышленников. Лучше вашего поискового порошка, Форси. Это одно из открытий господина Элоиса, точнее, Нугаарда». Алви ехиднейше ухмыльнулся. «Скоро вся система дознания будет использовать активированную тьму», — сказал Вёлвинд. «Я уже подал на королевский патент. А после сегодняшней ночи других доказательств и не потребуется». Форси упрямо покачал головой. «Вы рискуете, сэр. А если новый взрыв? Я не позволю». «Не вы здесь распоряжаетесь. Я беру все под свою ответственность. Никаких взрывов не будет. Зато мы точно будем знать, кто именно что и как сделал. Я не потерплю преступников и заговорщиков в моей академии». Алви подмигнул Вёлвинду. «Итак, весь процесс начнется в полночь. Мистер Нугаард?» «В полночь. Но я начну работать часом ранее, чтобы все подготовить». Кивнул Вёлвинд. Алви сказал секретарю. «Принеси мне воды и документы по бункеру. И да, у вас в приемной сидит первокурсница Мини Купер. Скажите ей, чтобы явилась в кабинет дознавателя после занятий. Сейчас не до нее». Секретарь снова вышел. Алви плотно закрыл дверь и потер руки. «Ловушка? Ловушка!» — усмехнулся довольный Вёлвинд. «Осталось напичкать бункер магосканами и создать вид бурной деятельности. В полночь». Алви с удовольствием потер руки и заулыбался, как мальчишка. «Люблю такое». «А я не люблю», — рыкнул Форси. «Подобные мероприятия нужно со мной согласовывать заранее». «Ну что же, простите, не поспели. Итак, вы согласны поймать преступника, Форси? Или хотите лишиться должности за то, что в Академии продолжает происходить при вашем присутствии, черт знает что? Разве не помните, что Его Величество не особо церемонится с теми, кто не выполняет его приказы?» «Ладно», — проворчал Форси. «Но вы в последний раз припираете меня к стенке». «Разумеется», — очаровательно улыбнулся Алви. «После поимки преступника мы с радостью забудем друг о друге. И в Академии снова будет скучно и безопасно. Сплошной покой, как в пансионате для престарелых пальцегадов». Вёлвинд усмехнулся. «Мне стало страшно. А вдруг мы не успеем найти преступника?»